Вечером Филипп пришел к ней. Весь день она с ужасом ждала этой минуты, боялась, что у нее не хватит твердости запереться от него. Она не хотела больше столкновения с этой безжалостной страстью. Она убедилась, что невозможно жить с горящим факелом у груди. Надо было оторвать его, отшвырнуть, пока еще не изменила силы воли. А сможет ли? Ведь она еще любит Филиппа. Она любит этот огонь, который ее сжигает. Завтра она полюбит и свой позор, и тяжкие оскорбления. Краснея от стыда, она признавала себе, что и сегодня утром в ее бунте против Филиппа была какая-то доля сладострасти. Она узнала его шаги на лестнице, услышала звонок у двери, но не двинулась с места. Филипп позвонил вторично, потом стал стучать. Аннет, уронив руки, откинувшись на спинку стула, твердила себе: «Нет, нет». Да если бы она и решилась встать и отпереть ему, она не могла бы. У нее захватило дух. За дверью тишина. Ушел. Она-то невольно встала еще, не успев принять решение, пошатываясь на цыпочках, подкралась к двери, скрипнул паркет под ногой. Она-то остановилась. Прошло несколько секунд, ничто не шелохнулось. Но она чувствовала, что Филипп притаился за дверью и ждет. И Филипп тоже знал, что она-то стоит по другую сторону двери и вслушивается. Нависло тяжелое молчание. Оба следили друг за другом. Наконец, голос Филиппа вплотную у двери произнес: «Анетта, ты дома? Открой!» Анетта стояла, прижавшись к стене, чувствуя, как у нее замирает сердце, и не отзывалась. «Я знаю, что ты дома. Нечего прятаться. Анетта, отопри, мне надо с тобою поговорить». Филипп понижал голос, чтобы его не услышали на лестнице. Но бурная волна смешанных чувств поднималась в нем. Он был сейчас способен взломать дверь. «Мне непременно нужно тебя видеть. Как хочешь, я все равно войду». Молчание. «Анетта, я тебя обидел сегодня утром. Прости, ты мне нужна. Чего ты хочешь? Скажи, я все сделаю». Молчание. Молчание. Филипп сжимает кулаки. Он готов задушить ее. Прильнув губами к замочной скважине, он рычит: «Ты моя, ты не имеешь права уйти». Потом: «Подумай хорошенько, если ты сейчас не откроешь, между нами все кончено». Потом: «Анетта, дорогая». Он опять выходит из себя. «Трусиха, боишься посмотреть мне в глаза? Ты сильна только за запертой дверью». Голос за дверь отвечает: «За что вы меня мучаете?» Филипп растерянно умолк. Голос устало повторяет: «Мой друг, вы меня измучили». Филипп взволнован, но уязвленный самолюбие мешает ему это показать. Он спрашивает: «Чего вы хотите?» Она отвечает: «Жалости». Тон, которым это было сказано, тронул Филиппа. Он все еще не понимает. «Ах, боже мой, к чему она?» Она говорит: «Оставьте меня». Филипп снова вскипает: «Вы меня гоните? Я умоляю, дать мне покой. Покой, дайте мне побыть одной некоторое время». «Значит, вы меня разлюбили?» «Я защищаю свою любовь». «От чего? От кого? От вас?» «Сумасбродство! Отопри!» «Нет, я так хочу! Ты мне нужна!» «Я не твоя собственность!» Она стояла дрожа, но гордо выпрямившись, и взглядом бросала ему вызов сквозь дверь. Филипп хоть и не мог ее видеть, словно почувствовал этот взгляд. Он крикнул: «Прощай!» Она-то слышала, как он уходит, и кровь стыла у нее в жилах. Она знала, что он не простит. И Филипп не простил. Он не приходил больше. Она-то твердила себе: «Так нужно было, так было нужно». Но не могла примириться. Хотелось еще раз увидеть Филиппа и объяснить ему на этот раз мягко, и зачем она тогда так горячилась, что она... не бросить его хочет, а только ревниво защищает свою любовь, их любовь и гордость, которую он, сам того не сознавая, грубо топчет. Она хотела, чтобы они оба имели возможность собраться с мыслями, опомниться среди потока страсти, который уносил их вместе с пеной и грязью, обсудить и решить все свободно, трезво, с ясной головой. Если Филипп сделает выбор, он должен уважать и свою будущую жену, и себя самого. Филипп не прощал женщинам, сопротивлявшимся его желаниям. Будь она эта женщина другого круга, он взял бы ее насильно. Но в том кругу, к которому они оба принадлежали, у него были связаны руки. Он был вынужден ладить с обществом, в котором хотел господствовать.